Глава 23. Злость и обида не утихли даже к понедельнику. Наоборот, разгорелись, как костер, в который все время подбрасывают дрова. Поначалу я не поняла, но потом сообразила. Юрьевский посчитал, что я не просто прощу мужа, а позволю ему вернуться. От осознания этого факта стало еще обиднее. Совсем, что ли, сдурел? Как он мог вообще такое подумать? Хотелось орать и швыряться в Макса кружками. Что за странные выводы? Да еще и сразу с оскорблениями. Можно ведь было сначала уточнить, о чем я, а не кричать, что я шлюха. В общем, все мои мысли утром в понедельник заканчивались восклицательным знаком. Иногда даже не одним. В результате на предобеденную встречу с америкосами я пришла дико злой. Утром надела шикарное черное платье, жемчужные бусы, накрасилась. Выглядела я великолепно, если бы не выражение глаз. Как выразилась Варя, моя соседка по опен-офису, у тебя сегодня взгляд серийного убийцы. Не знаю насчет серийного, но одного конкретного человека я бы укокошила. На этот раз мы с Мишиным должны были представлять американцам всякие дизайнерские штучки. Русскоязычный логотип, макет сайта, адресованную раскадровку рекламного ролика по утвержденному сценарию, обычные рабочие моменты. И опять навстречу приперся Юрьевский. Я изо всех сил сжала папку с эскизами, когда он вошел в переговорную, в сопровождении улыбающихся американцев и с ног до головы толерантного Мишина. «Держись, Светка. Если ты сейчас запустишь эту папку Максу в голову, плакала твоя премия. Но дело не только в ней. Я никогда в жизни не стала бы подставлять Сергея, которому обязана карьерой. Поэтому я предельно вежливо поздоровалась со всеми и начала презентацию». Сперва показала раскадровку. Америкосы глубокомысленно покивали, поохали. По макету сайта высказались, чуть покритиковали, но в пределах разумного. Макс все это время смотрел на меня бесстрастным, совершенно чужим взглядом. Будто это не он 2 дня назад имел меня до потери сознания, а потом назвал шлюхой. После макета сайта настала очередь русскоязычного логотипа «Эдельвейс». Наш дизайнер нарисовал 5 вариантов – но все они были похожи один на другой, и, на мой скромный взгляд, слабоваты. Мы с Мишиным долго думали, показывать ли их америкосам, но все же решили показать, вдруг им понравится. 4 из 5 логотипов по-разному обыгрывали названия фирмы. Цветочки, горы, солнце. И чуть ли не козочки с лыжниками. И только 5-й был графичным и очень современным. Но он скорее подходил для производителей мотоциклов, а не косметики. Американцы задумчиво, но все так же улыбаясь, рассматривали эскизы. Я пыталась дипломатично подвести их к мысли, что все не так уж плохо, когда Сергей вдруг спросил у Юрьевского. «А ты что думаешь, Макс?» У меня моментально пересохло в горле. Генеральный взял в руки листок с эскизами логотипов, помолчал несколько секунд, разглядывая рисунки, поднял глаза. И меня вдруг кольнуло обидой. Нет, даже не кольнуло. Меня этой обидой шарахнуло, как дубиной по башке. Невыносимо было видеть эти стальные глаза, эту седую прядь, эти тонкие губы. Почему я так на него обижена? Совершенно ведь чужой человек, совсем чужой. Какая разница, что он обо мне думает? Света, тебе должно быть безразлично. Почему тебе не все равно? Почему? Логотипы неплохие. Но я вижу здесь проблему. Несоответствие с остальной частью рекламной кампании. Рекламный ролик чувственный, вызывающий, сайт яркий и острый, а логотипы смотрятся бледновато. Надо что-то такое же чувственное. Пусть будет не яркое, Эдельвейс цветок нежный и для контраста хорошо, но чувственно и оригинально должно быть обязательно. Сказал, как отрезал. Стало еще обиднее. И вроде все правильно и по делу, да я и сама так считаю, а все равно обидно. Словно он меня не только шлюхой, но и плохим специалистом считает, который его клиентам туфту подсовывает. «Света, ну что за детский сад?» Сергей пытался сгладить углы после монолога Юрьевского, и я решила, что обижаться буду потом. Перехватила инициативу, уверила, что мы обязательно все доработаем. Даже предложила пару вариантов по улучшению дизайна, которые американцам понравились. Но в итоге, когда клиенты собрались уходить, я чувствовала себя не только выжатой, как лимон, но и дико злой. Наверное, именно поэтому я крикнула в спину уже почти вышедшему вслед за американцами Юрьевскому. «Максим Иванович, вы не могли бы задержаться?» Он обернулся, посмотрел на меня немного удивленно, но кивнул, закрыл дверь и подошел ближе. «Я слушаю». «Вы специально?» Спросила я, стискивая папку с эскизами. Только бы не треснуть. Не треснуть. Не треснуть! Что специально? Взгляд Юрьевского стал еще более удивленным. А вот это все. Ваш монолог по поводу логотипов. Чего вы добивались? Хотели показать американцам, что им достался плохой менеджер, который готов втюхать им любое дерьмо? Света. Макс перебил меня весьма раздражительным тоном. Еще одно слово, и я тебя действительно уволю. И никакой Мишин не спасет. Ты как со мной разговариваешь? Я с силой захлопнула рот, клацнув зубами, как щелкунчик. В глазах все расплывалось. И даже не вздумай плакать. Вы, женщины, так всегда. Чуть что, сразу в слезы. Чтобы мужики перед вами плясали и пылинки сдували. Хватит придумывать глупости. Сергей задал вопрос, я ответил то, что думал. Без всяких подводных камней. А теперь я, с твоего разрешения, пойду. Он в последний раз посмотрел на меня недовольным взглядом, развернулся и вышел из переговорной. Гад и негодяй. А я идиотка. Зачем вообще к нему полезла?